Глава 86. Новость была такой замечательной, что Дитер Клаут позволил себе редкое удовольствие — бокал испанского вина, подвергнутого тепловой обработке. По причине строгого здорового образа жизни, необходимого для долгих трудовых будней, он решался на такую эксцентричность крайне редко. Китайская биотехнологическая компания BioLife открыла самый крупный в мире завод по клонированию в Тяньцзине на северо-востоке страны. Производство тысячи быков в год, затем беговые лошади и полицейские собаки. Такой инновационный тип компании позволит победить голод во всем мире и будет способствовать увеличению человеческого рода, что может благоприятно сказаться на главном проекте — контроль над человеческим мозгом. Настало время выслушать в своем защищенном кабинете отчет Маркета. Лицо убийцы появилось на экране. Марк Водо застрял в Париже у изголовья своей любовницы. Ею занимаются несколько лечащих врачей. Состояние стабильное, шансы на выживание ничтожны. Она сможет описать убийцу? Нет, сэр. А собранные показания настолько же туманны, насколько противоречивы. Естественно, мой агент был сразу же перевезен на родину. А Брюс? Он попытался ускользнуть от нас, но мы его не упустили. Направление Санкт-Петербург. Он использует сфинксов в качестве почтовых ящиков. Такие меры предосторожности доказывают, что вскоре он должен встретиться с кем-то серьезным и очень подозрительным. Ваше указание? Клауд сглотнул. Восьмой, высший неизвестный, почти что у них в руках. Устранить. Журналисты тоже? Но только если он вмешается и помешает вам. Возможно, Брюс сможет вывести их на девятого, последнего, скорее всего, главаря, который считает себя в безопасности. Но если шотландец играет в рыцаря, тем хуже для него. Возвратившись в свой рабочий кабинет, Дитер Клаут получил странную информацию. Кто-то копошился возле бизнесмена, покрывающего организацию, нанимающую Галина Маркета. Мелкая неприятность. Клаут, который никогда не был приверженцем политики Страуса, сразу же принялся разбираться в этой проблеме. Знать. Вот что было главным. Несколько часов спустя он все узнал. Мелкой неприятностью был первоклассный частный детектив. Его наниматель — Эдик, генеральный управляющий империей Водуа в Америке. Опасность землетрясения. Невмешательство приравнивалось к самоубийству. В борьбе с противником такого уровня нельзя было действовать необдуманно. Нужно было бить решительно и наверняка, а это требовало тщательной подготовки. Брюс поужинал в классическом ресторане с душевной атмосферой. Паркетный пол, керамическая печь, наивные картины, изображающие деревню и русских крестьян, драники со сметаной, сосиски и салат. А настоящая водка способствовала хорошему пищеварению. Они были здесь, совсем близко. Брюс уже привык к такому. Во время каждого его расследования злоумышленники садились ему на хвост. Поэтому у него всегда был план «Б» и план «С» с помощью Марка. В России не было недостатка в связях. Из старого стационарного телефона в ресторане он запустил план «Б». Разговор был очень коротким, 7 часов, магазин белья. Если сообщение было перехвачено и понято, Брюс узнает об этом очень скоро. В случае успеха — свободная дорога для того, чтобы встретить живого высшего неизвестного и увести его. В гостинице Брюс оплатил свой счет. «Вы довольны пребыванием?» — спросил служащий на ресепшене. «Замечательный город. Я останусь здесь еще на несколько дней. Мой друг Петр Полевич, любитель искусства, пригласил меня к себе на улицу Колокольную». Если парень был информатором, никаких проблем. Улица существовала, но Петр Полевич нет. Мерзавцы только потеряют время, отыскивая несуществующего человека. В номере Брюс промочил глотку сначала капелькой водки, что только придало вкуса виски. Ему удалось связаться с Марком. Апсара не поправлялась, английские и французские хирурги поссорились. Марк должен был вмешаться, напоминая им о судьбе пациентки, и он не пообещал им ничего хорошего, если они будут продолжать вести себя, как бойцовские петухи. К сожалению, перевести Апсару в Лондон или дать ей выпить алхимический напиток, переданный Брюсом-младшим, пока было невозможно. Брюс резюмировал свою работу одной фразой. «Санкт-Петербург — полное очарование местечко». Другими словами, согласно их коду, это означало, что он переходит к действиям, хоть и не очень надеется на успех. обжигающий душ, лечение от всего и в постель. Шотландцу нужно было отдохнуть перед днем, который обещал быть очень жарким, даже если пойдет снег. Он подумал о Примуле и о своем непоседливом сынишке, любимыми игрушками которого были философский камень и эликсир молодости. И подумал также о его видениях. Соединение шотландца и камбоджийки дало любопытный результат.